изрек Мердок и залпом проглотил виски. «Мне следовало знать заранее, что, ну, скажем, человеку со стороны этого не понять. Поверьте, я пытался объяснить вам как можно доступнее, ну, следовательно, я забуду наш разговор. Вам советую сделать то же самое и больше не поднимайте этот вопрос. Это будет ошибкой с вашей стороны». «Ошибаетесь вы?» «Да? Каким образом?» «Я сказал, прости вас, Господи. Этого парня я знаю лучше, чем вы». «Этого парня?» «Вам бы следовало помнить о том, что это Рэмбо». Рэмбо ослаб от града ударов по лицу, от боли рябило в глазах. Он свисал с бамбукового креста. Руки были скручены веревкой, привязаны к шесту над головой. Перед ним маячила перекошенная от ярости физиономия сержанта Тая. На какое-то мгновение он превратился в фантастическое чудовище из кошмара. Пробежала тень, и сознание Рэмбо прояснилось. Он увидел нож, узнал Тая, в то время как воспаленный разум убеждал его: «Ты отсюда не убегал, ты не возвращался в Америку. Не было того полицейского, тюрьмы, возвращения в нам. Этого повторного плена, все это сон, бред. Сержант Тай попросту хочет содрать с тебя живьем кожу, как и обещал». Нож оказался совсем рядом с его лицом, и Рэмбо пришел в себя настолько, что смог его узнать. Это его собственный нож с особым черным лезвием, зубцами на обратной стороне лезвия и отвертками на рукоятке. «Что, это тоже сон? Но если он не бежал из плена, не возвращался в нам и не был схвачен снова, то тогда нож выходит не его». «Такой замечательный нож», — сказал по-вьетнамски Тай. «Какой ты добрый, что сделал мне этот подарок, какой внимательный. Должно быть, ты сильно скучал по мне, раз столько испытал, чтобы возвратиться сюда с подарком». У Рэмбо прояснилось в голове. Он все осознал и содрогнулся от ужаса. Увидел разворачивающийся над ним вертолет, солдат, берущих его в кольцо, Тая, бьющего прикладом по голове. «А где Бэнкс?» Тай с размаху ударил Рэмбо в лицо. «Бэнкс? Ты спрашиваешь о нашем пленнике, который ушел из лагеря без нашего разрешения? Он так истосковался по своим товарищам, что мы, в конце концов, вняли его мольбам и снова посадили к ним в пещеру». Рэмбо повернулся, едва не закричав от страшной боли в плечах, и устремил взгляд в сторону скалы сзади построек. «Временно. Потом он присоединится к нашей компании. А сейчас будем развлекаться. Продемонстрируем на наглядном примере, что случается с теми пленниками, кто пытается совершить побег. Кстати, я не забыл, как гонялся за тобой по джунглям. 3 суток без отдыха. Но ты улизнул от меня, хоть и был слабым и больным. Мой командир рвал и метал от ярости. Солдаты надо мной потешались. Я лишился доброго имени. Думаю, поэтому меня так и не перевели из...» Тай повернулся в сторону джунглей и грязно выругался. Сбоку послышался голос. Рэмбо и Тай обернулись. Со стороны барака к ним приближался капитан вьетнамской армии. Пожалуй, единственный человек во всем лагере, дороживший своей честью и достоинством. «Начинайте, сержант. Я как раз и разъяснял процедурные вопросы». Приблизившись к Рэмбо, Офицер застыл по стойке смирно.